Глава 21. Новое задание. Прапорщик Корнеев многозначительно ухмыльнулся. «Ну, утверждать ничего не буду. Так все выяснилось случайно, и то не до конца. В общем, после возвращения Иванова с того самого задания, где погиб капитан Снегирев, он лег в госпиталь с ранением, характер которого до конца не ясен. И к нему подозрительно часто приходили комитетские. Чаще, чем ко всем нашим. Понимаешь, что это значит?» «Ты на что намекаешь, Шут?» — насторожился я. «Пока ни на что, Гром. Игнатьев как-то сказал, что когда он только подбирал кандидатов для будущей группы Z, у Иванова уже была достаточно интересная биография. Поначалу сомневался, брать его или нет, но позвонили сверху и вписали его в наши ряды. Мнение Кэпа не спрашивали. Игнатьеву это не понравилось, но ничего поделать он не мог. Кстати, срочную службу Урду служил в пограничных войсках КГБ как раз на границе с Афганистаном в 1982 году. Отсюда и хорошее знание языка. Да он и сам почти местный. И если до этого он не представлял интереса для контрразведки, то недавно картина стала совсем другой. Он стал им полезен». «Интересно», — задумчиво отозвался я. «А ведь, по сути, получалось, что ранее со мной пытались сделать примерно то же самое. Полковник Черненко не просто так вызывал меня в Припять. Он намеревался получить мое согласие на двустороннее сотрудничество. Кэп был в курсе этого. Потом пошли эти непонятные рокировки с перемещением из Краснодара на погранзаставу в Таджикской ССР, дали специальное задание в том законсервированном бункере и последующая история с генерал-майором Калугиным. Последний так вообще действовал так, словно никто ему не указ. Грубо говоря, последние полгода КГБ чуть ли не в наглую копало среди рядов ГРУ в поисках перспективных сотрудников, фактически пытаясь тайно перевербовать ребят, в том числе и из нашей группы. Если я действовал против своей воли, то падки на славу прапорщик Иванов вполне мог согласиться на какое-нибудь заманчивое предложение. А как еще объяснить его уход из разведгруппы? Такие указания приходят с самого верха. Урду с самого начала пытался демонстрировать навыки лидера, потом это прошло. Но без сомнения, из всех наших он был самым мутным. Да, неожиданный поворот. Впрочем, пока еще рано что-то утверждать. Да, звучит странно, даже смешно. Но факты говорят за себя. С одной стороны, понятно, успехи нашей группы давно нас опередили, это хорошо. Но есть и обратная сторона. Как говорится, такая корова нужна самому. Но кто же принял такое дерзкое решение? А если еще дальше продолжить мысль, то как так получилось, что утекло мое личное дело, всплыв у агентов ЦРУ? Не сами же ноги у него выросли? Урду, что ли, постарался? Да ну, нет. И тем не менее агент ЦРУ Том Морган, которого я ликвидировала в бункере, хорошо знал, кто я такой. И опять же, все произошло из-за вмешательства Калугина и контрразведки. Старая история с Уильямсом — это предыстория того, как обо мне узнала разведка США. «И где сейчас Урду?» — спросил я. «Точно никто не знает. Ладно, Макс, мне бежать обратно нужно. Игнатьев на меня кучу работы вывалил. Кстати, в ближайшие дни наша группа соберется здесь, в Тартусе. Что-то назревает. Чую что-то серьезное». «А кто командир?» «Пока не назначили. Я временно исполняю обязанности». Пришлось мне лечь в лазарет. И не на пару дней, а на пару недель. Здесь уже была своя хирургия, медсестры, инструменты, все необходимое. Мою рану хорошо промыли, обработали, потом зашили. Наложили плотную повязку и туго перебинтовали. Не пройдет и месяца, как там только свежий шрам останется. Меньше даже. Советская база росла на глазах. Располагалась она в стороне от самого порта, всего в 200 метрах. Поводом для более серьезного вмешательства СССР в этот регион стала просьба сирийского правительства и лично президента Хафиза Асада. Как ни крути, обстановка быстро ухудшалась. Территории на севере и востоке, особенно в районе Дейр-эз-Зора, никем не контролировались, там орудовали крупные банды боевиков, и братья-мусульмане были далеко не самой главной проблемой. Американцы поставляли оружие, финансировали оппозицию, очень старались расшатать стабильность в республике, поменять власть, но при этом действовали втихую. Им активно помогала разведка Англии и Франции. Цель довольно проста. Отыграться за потерянный Афганистан, разместить здесь свои военные базы, чтобы сдержать интересы Советского Союза в Средиземном море, а заодно получить доступ к сирийской нефти и газу. И хотя общий фон был куда более лояльный, чем в той же гражданской войне 21 века, правительственных сил пока еще не хватало на то, чтобы и воинственных соседей держать под контролем, и внутри страны порядок навести. Ситуация постоянно то обострялась, то текла размеренно. В короткие сроки на базе появился свой отдельный автопарк, состоящий из бронетранспортеров БТР-80, несколько танков Т-62, транспортных КАМАЗов 4310 и ГАЗ-66. Было получено разрешение на размещение в Латакии трех эскадрилий самолетов Ми-24, развернут дивизион ЗРК С-200. Всего за две недели контингент советских войск в САР достиг 1000 человек. Были построены казармы, полигон, новое здание штаба. Мне все это сильно напоминало события сентября 2015 года, когда армия РФ по официальной просьбе властей вступила на сирийскую землю. Тогда примерно так же разворачивались Химки, крупнейшая база российских войск. Ситуация на Ближнем Востоке стремительно ухудшалась. Израиль, прекрасно понимая, что как только Советский Союз закончит развертывание системы ПВО для вооруженных сил Сирии, республика получит серьезный козырь. А это значит, что юго-западный регион, в том числе и Голанские высоты, аннексированные Израилем в 1967 году, могут быть возвращены обратно. Финансируемые США спецслужбы Израиля начали готовить диверсии против этого, что еще больше усилило напряженность. Да чего уж там говорить. Политика трещала по швам. И хотя сирийская армия была не готова к открытым действиям против Израиля, обстановка все равно была непростой. Отлежавшись и восстановившись в лазарете, я все чаще покидал палатку, чем вызывал недовольство начмеда. А напоследок тот вообще разозлился. «Громов, ты самый умный, что ли?» — возмущался тот. «Хочешь быть и там, и тут? Сам весь штопанный, перештопанный, как плюшевый мишка, а все угомониться не можешь. Бегаешь туда-сюда. Запомни мои слова. Когда-нибудь твоя удача закончится, и одними царапинами ты уже не отделаешься. Ты, лейтенант, везучий парень, но это не может продолжаться вечно». Я все это хорошо понимал, но просто не мог остаться в стороне, особенно с учетом новых подробностей про Урду. Вся сложившаяся ситуация с Калугиным и Калининым казалась нереальной. Однако это происходило на самом деле. И если ранее я мог использовать кое-какие знания из будущего, то сейчас впереди была полная неопределенность. Все, что происходило сейчас, являлось прямым следствием того, что СССР выиграл войну в Афганистане, чем еще больше увеличил свое влияние в Азии. Это новый виток истории, о котором мне ничего не было известно. Кто знает, вдруг все достигнет такого накала, что впору начинать Третью мировую. Через 2,5 недели после стычки с американцами майор Игнатьев собрал всю нашу разведгруппу в отдельном помещении штаба и довел текущее положение дел в республике. Немногим ранее, также через КЭПа, я узнал, что практически сразу после нашего возвращения в Тартус патрульные вертолеты обнаружили тех самых солдат, что сопровождали колонну, перевозившую элементы ЗРК С-200. Их оказалось 15 человек. Они поняли, что провалили задание, и сами вышли на контакт. Звучит как бред, но имеем то, что имеем. После расследования быстро выяснилось, что непосредственно во время перемещения той колонны по радио поступил приказ снизить скорость, а потом и вовсе остановиться. Как раз тогда их и атаковали. Интересен факт, что приказ шел от того самого майора Иванова, легко раненого в процессе боя. Само собой, сотрудники комитета взяли его под арест прямо в госпитале. КГБ начал расследование, и тот практически сразу сознался, что незадолго до этих событий был завербован американскими спецслужбами. А вот вину полковника Калинина установить не удалось. Ну а кто бы сомневался? Это же близкий соратник генерала Калугина. Зачем же своих людей зря подставлять? Под усиленной охраной украденные элементы ЗРК С-200 были доставлены на объект развертывания. До конца февраля южный объект системы ПВО был введен в эксплуатацию и передан вооруженным силам САР. Гарнизон, обеспечивающий развертывание и охрану, а также весь гражданский персонал для проведения дальнейших работ, готовился к переброске на северо-восток, формировать второй объект. Точка дислокации — водохранилище Эт-Табака. И командовал всеми работами, конечно же, полковник Калинин, впоследствии получивший за это орден. Расследование затянулось. Однако было очевидно, что майор Иванов работал не один. Американец дал понять, что тут не все так просто. Сам Иванов ничего полезного не сообщил. Меня под видом длительного лечения забрали из подчинения полковника Калинина, и теперь я все время торчал в Тартусе. Из гарнизона ни разу даже не поинтересовались, что со мной произошло. Тоже звоночек. Кэп. «А известно, что за ракеты мне довелось уничтожить», — поинтересовался я во время сбора. «На этот счет информации нет». «Ну а чьи ракеты мы перевозили? Почему ими так заинтересовались американцы?» «Не знаю, Макс. Все выглядит так, как будто никаких ракет и не было вовсе. Фигурируют только перевозимые элементы от С-200». «О, как!» — фыркнул я, кивнув головой. — Чудеса какие-то. Что мне эти ракеты, приснились, что ли? — Первый раз, что ли? — хмыкнул Шут. Я не стал глубоко копать. Видно, что кто-то старательно прятал концы в воду, — пояснил Кэп. — Калугин? — Не знаю, не знаю. Кстати, в числе сирийского командования тоже есть предатель, который заранее слил всю секретную документацию американцам. В том числе и маршрут движения, численность охраны и прочее. Личность сирийца пока не установлена, и неизвестно, кому еще могла попасть эта информация. «Вот черти!» — негодующе возмутился Герц, выслушав Кэпа. «Да они еще хуже духов. Мы им, значит, оружие поставляем, консультируем, помогаем по всем военным вопросам, а они нас американцам сдают. Нормальные такие союзники. Сирийцы что, совсем не понимают, к чему все это приведет? Республика и так по швам трещит. Иран, Израиль, Турция, курды, боевики, исламисты — все хотят отхватить свой кусок пирога. Тьфу, мля!» «Вот именно, Герц, не понимают», — тяжко вздохнул Игнатьев. «Правительственный режим президента Хафиза Асада устраивает далеко не всех жителей. Республика бедная, многие годами голодают, мнения у граждан разделились. И даже среди действующего командного состава вооруженных сил есть люди, что придерживаются других взглядов. Но сейчас речь не об этом. Информация, что удалось вытащить из американского агента, оказалась очень важной. Наш общий знакомый, полковник Хорев, это подтверждает. Утром он прислал соответствующую шифр-телеграмму. Назревает переломный момент. Главное вот что. В течение недели в районе посольства СССР, почти в центре Дамаска, запланирована трехсторонняя встреча. Подробностей мало. Будет представитель ЦРУ, кто-то из оппозиции Сирии, то третий, он не в курсе. Возможно, наш крот. Известно, что запланирован обмен секретной информацией, но кого и с кем именно, пока неизвестно. Группы Z, как вы уже наверняка догадались, здесь официально нет и никогда не было. Вы все по-прежнему находитесь в Афганистане. Хоть война там и закончена, но работы еще много. Мы переглянулись, это не новость. «Кэп, а что конкретно нам нужно сделать?» — спросил Шут. «А то задача какая-то мутная». «Выяснить, где и когда будет происходить встреча. Пресечь, выявить крысу. Дамаск — город большой, здесь легко можно оставаться незамеченным неделями. Это как плюс, так и минус». «Любопытно. А разве этим не контрразведка должна заниматься?» — возразил я. «У нас так-то другой характер работы. Где Калугин и его штат? Неужели новая звезда на погоны не нужна?» «Гром, ты абсолютно прав. Но сейчас обстановка иная. У нас есть командование, оно принимает все решения. Полковник Хорев знает, что делает. Это деталь одной большой картины. Все так или иначе касается генерал-майора Калугина. К тому же я не думаю, что это будет сложным делом. Сирийцы о нашем вмешательстве не знают». «Ясно, ясно. Ну и каков план?» «Внедрение, а?» — весело хмыкнул Шут. «Переодевание, скрытное наблюдение, например, наблюдение за территорией рядом с посольством. Дороги, маршруты, все автомобильные подъезды. Хорошее предложение. Кстати, насчет тебя, Макс. Ты физически как? Готов?» «Более чем», — кивнул я. «На мне все заживает, как на собаке». «Хорошо. Тогда на задание выходит вся группа. Лейтенант Громов назначается на должность командира группы. Возражения есть?» «Разумеется, их не было. Мнение принято единогласно». Честно говоря, последнее время группа Z переживала не самое лучшее время. Капитан Снегирев погиб, прапорщик Иванов ушел, а несколькими месяцами ранее Кэп получил травму. Меня так вообще в курсанты забрали. Нужно было напомнить, что мы существуем. «Вот и отлично. Ну что же, тогда начнем». Игнатьев расстелил на столе карту города. «Я уже частично проработал некоторые моменты. Радиус действия 2-3 квартала. Док?» «Мы таким раньше не занимались», — осторожно возразил док. «Нас к Афгану готовили, а здесь все иначе. Совсем другая обстановка. Мирные жители, много строений. Кто наш противник?» «Док прав», — отозвался Игнатьев, шурша бумагой. «Ранее вы в условиях города с мирным населением не работали, и в учебном центре нас к такому тоже не готовили. Но кроме нас работать и некому. Гром?» «Признаю, нам придется импровизировать», — задумчиво отозвался я, затем подошел к карте. Дамаск я знал неплохо, но только в формате 21 века. Так, посольство находится не в самом центре, а ближе к восточному краю города. Там же, совсем рядом, располагается железнодорожный вокзал. И хотя поезда пока ходят только до Хомса, ветка все равно функционирует. Это значит, что будет много гражданских, в том числе женщин и детей. Рядом рынок, это тоже нужно учитывать. В городе есть несколько учебных заведений. Мы вполне можем сойти за студентов. Время года позволяет. «Ага, особенно я», — хмыкнул здоровяк Самарин. «Чем не студент?» Остальные заулыбались. И действительно, Дима Самарин уже давно в весе перевалил за 100 килограммов и в эту легенду вписывался плохо. «Найдем тебе род занятий. Нужно выяснить, какие учебные заведения сейчас работают», — продолжил я. «Достать одежду, документы. Важна легенда. Наша задача — только наблюдать, пока не обнаружим подозрительные формирования». «Документы я вам подготовлю», — ответил Кэп. «По заведению узнаю». «Хорошо. Так, еще. Нужен надежный транспорт». «Я займусь», — отозвался Женька Смирнов. «Подготовлю на случай, если придется срочно уносить ноги или кого-нибудь догнать». «Дальше по оружию», — продолжил я. «Никаких автоматов, никакой взрывчатки. Это Дамаск, столица Сирии. Люди там разные. Используем только пистолеты скрытного ношения. С глушителями ПБ-1С подойдет лучше всего. Еще нам нужен координатор, который будет поддерживать связь со всеми и все фиксировать», — продолжил Игнатьев. «Герц, справишься?» Артемов согласно закивал головой. «Док, на тебе, как всегда, медицина». «Принял». «Шут?» «Я». «Постарайся ничего не взорвать». Все рассмеялись. Корнеев вполне мог и пошуметь. «Итак, нас 6 человек. Взгляните на карту. Здесь все перекрестки, где может проезжать техника, можно держать под наблюдением. Я не думаю, что встреча будет какой-то особо секретной. Наш противник не знает, что нам уже известно. Советских войск в городе нет, только единичные случаи в лице дипломатов. Ключевой момент — это железнодорожный вокзал. Мне кажется, он удобнее всего. О том, что американец у нас, тоже никто не знает». «А если это уловка?» — спросил док. «Если американец нас намеренно дезинформирует?» «Вряд ли. Разговорить его было непросто, но наши ребята его сломали. Смысл ему врать?» «Времени неделя?» «Да. И эту неделю мы превратимся в глаза и уши. Ясно?» «В целом, да». «Тогда все свободны. Сбор через 1,5 часа». Игнатьев посмотрел на часы. Видно было, что он слегка нервничал. «Гром, останься. Есть к тебе разговор».